Это проклятое слово «надо». Не хочешь, а надо. Кому надо, спрашивается? Рустам тоже любил Алечку, качал на ноге, пел песни по-турецки. Марина обмирала, вдруг уронит. Стояла рядом и следила. Рустам смешно пел непонятные слова. Аля радостно дрожала личиком, Марина расслабленно улыбалась. Святое семейство. Казалось, это так будет всегда. Но ничего не бывает всегда. Как говорила старуха-соседка, «Чисто не находишься, сладко не напьёшься». Настала перестройка, и грянул Сумгаит. «Чушки», — так называли азербайджанцев из района, потекли, как мутные реки, в город. Резали армян. Чушки шли в домоуправление, брали списки жильцов, вычленяли армян и шли по адресам. Смерть приходила на дом. Такого не было с 1915 года, когда турки резали армян с нечеловеческой жестокостью. Все повторилось через 70 лет. Чушки гонялись за армянами, которые были повинны только в том, что они армяне. Армяне защищались как могли. Карабах, Карабах. Вся страна была взбудоражена этим круглым словом, катящимся как камень с горы. Азербайджанцы считали Карабах своей землей, поскольку она географически находилась на территории Азербайджана. Армяне считали Карабах своим, поскольку из глубины веков заселяли и возделывали эту землю. Можно было бы все так и оставить. Пусть каждый считает своей. Какая разница? Живут в дружбе и все. Но дружбу сменила ненависть. Ненависть — фатальное чувство, такое же, как любовь, но со знаком минус. Ненависть, как эпидемия, охватывает все пространство и не знает границ. С армян перекинулось на русских. Неверные должны освободить мусульманскую землю. Азербайджан для азербайджанцев. Все, кто другие, езжайте к себе. И даже в школу занесло эту националистическую заразу. Директор-азербайджанец много молчал, сжав рот курьей гуской. Дети дрались без причин. Марина чувствовала себя виноватой непонятно в чем. Она боялась ездить в автобусе, боялась заходить в магазин. На нее смотрели с брезгливым пренебрежением, хамили. Русский джуляп — это самое мягкое, на что можно было рассчитывать. Однажды двое молодых и вонючих затащили в подворотню и дали обломком кирпича по голове. Удар был не прямой, а скользящий. Содрало кожу. Кровь полилась, как из подрезанной овцы. Марина заорала во всю силу легких. Чушки вырвали у нее сумку и убежали. В сумке было всего 5 рублей, губная помада и удар. Она это чувствовала не опасной для жизни, так что, можно сказать, легко отделалась. Но Марина не замолкала, стояла и кричала, плакала. И было в этом крике все: и предательство города, и предательство Рустама, и четкое понимание, что ничего уже нельзя изменить. Марина решила уехать. В Москву, к детям. Ее место возле детей. Что ей сидеть возле женатого Рустама? В Россию, в Москву, в Москву. Настала минута прощания. Рустам помогал собрать вещи, принес пустые коробки из-под марокканских апельсинов и моток бельевой веревки. Все-таки какая-то польза от него была. Молча паковали книги, посуду. Рустам был деловит, но подавлен. Потом поднял голову и спросил: «А как же я?» «Ты будешь жить с женой и воспитывать сына», — ответила Марина. Он понял, что она все знает. Наивный человек. Он до сих пор полагал, что Марина ему верит безоглядно. Рустам опустил голову. Врать дальше он не хотел. Вернее, хотел, Но в этом вранье уже не было никакого смысла. «Что с твоим сыном?» — спросила Марина. «Врожденный порок сердца. Это опасно?» «До 15 лет живут», — ответил Рустам. «А сейчас ему сколько?» 5. «Значит, осталось еще 10. Одно дело — растить свое продолжение, а другое дело...» Марине страшно было даже думать об этом. Она не хотела ставить себя на место Рустама, даже в воображении. «Бедный Рустам!» «Когда ты женился?» — спросила Марина. «Когда к школе пришел? Когда плакал?» «Да». «А почему не сказал?» «Я не мог. Ты прости». Рустам заплакал, но иначе, чем всегда. Обычно он плакал как ребенок, чтобы видели и сочувствовали и утешали. Это был плач давления, а сейчас он плакал как мужчина, прятал лицо. «Я тебя прощаю», — сказала Марина. Он заплатил судьбе сполна. Что уж теперь считаться? Она обняла его за голову. От его волос пахло чем-то родным и благодатным. От них ушло общее будущее, но прошлое осталось и въелось в каждую клетку. Все-таки любовь, если она настоящая, остается в человеке навсегда, как хроническая болезнь. Марина собралась в Москву не с пустыми руками. Она сосредоточилась и выгодно продала квартиру соседям за 6 000 долларов. Деньги по тем временам немеренные. Если перевести на рубли — миллионы. Считай, миллионерша. Марина все узнала. Можно прописаться в квартире сына или дочери. Не временно, а постоянно. Имея постоянную прописку, можно устроиться работать по специальности. Учителей не хватает, поскольку никто не хочет работать за маленькие деньги, но маленькие тоже деньги. Марина умела виртуозно экономить. Она могла бы даже написать диссертацию на тему «Выживание индивида в современных условиях». Предстоящая жизнь рисовалась так. Саша с женой, 2 детей, Максим и Аля. И она, глава рода, на хозяйстве и воспитании детей. Молодые работают, Марина держит дом. Все логично. Впереди счастливая старость, ибо нет большего счастья, чем служить своим детям. Поезд отходил через 40 минут. Пришлось взять целое купе, иначе не уместились бы узлы и коробки. Провожал Рустам. А кто же еще? Марина позвонила в Москву с вокзала. Набрала код Москвы и номер Сашиного телефона. «Алло!» — раздался молодой плоский голос. Марина догадалась, что это жена, Людка. «Сашу можно?» — закричала Марина. Она не доверяла технике, а ей необходимо быть услышанной. «Его нет. А кто это?» «Марина Ивановна. Его мама». «Ну?» — скучно отреагировала Людка. «И чего?» «Передайте Саше, что я еду. Пусть он меня встретит послезавтра в 7 утра. Поезд Баку-Москва, вагон 4, место 16». Марина ждала, что Людка возьмет карандаш и все запишет. Время прибытия, номер вагона, но Людка недовольно спросила. «В гости, что ли? Почему в гости жить?» «К нам». «А куда же еще?» — удивилась Марина. Людка оказалась тупая. «Мать едет к сыну. Что тут долго разговаривать?» Но Людка, видимо, считала по-другому. Сначала надо спросить разрешение, а не ставить перед фактом. Марина бросила трубку. Вернулась к вагону. Рустам держал Алечку за руку, поглядывал на часы. «Иди», — сказала ему Марина. Забрала Алечкину руку в свою. Марина не хотела дожидаться той минуты, когда поезд тронется, и Рустам побежит рядом, задыхаясь, чтобы хоть на секунды отодвинуть расставание. Ей было его жаль. Жалеть надо было себя. Сорвалась с места, как осенний лист, ни кола, ни двора, и как там ее встретят? Да и встретит ли? Жалеть надо себя, но она жалела Рустама, своего 3-го ребенка. Как он будет справляться с жизнью, бедный мальчик, у которого еще один бедный мальчик? Слезы жгли глаза, но Марина стиснула зубы. «Иди, Рустам», — приказала она, — «иди и не оборачивайся». Рустам послушался. Он привык ей подчиняться и пошел, не оборачиваясь. Он уходил в свою жизнь, где больше не было счастья, а только долг и страдания. Марина не спала всю ночь. Жалости и упреки скребли душу, как наждачная бумага, и непонятно, встретит ее Саша или нет. Саша подошел к вагону и привел друзей, и они ловко погрузили в машину Рафик все ее узлы и коробки. Алечка стояла возле машины, тепло закутанная. Марина боялась перемены климата. «Мне снились лошадки», — сказала Алечка. «Да?» — отреагировал Саша. Ему не хотелось вникать. Марина поняла. Поезд ночью вздрагивал, покачивался, и Алечке казалось, что она едет на лошадках. Марина наклонилась и поцеловала свою дочку-внучку. Ей было жалко ее, стоящую в толпе среди чужих равнодушных людей. Начиналась московская жизнь.